Разве в таком возрасте выходят замуж в 21 веке? Конечно, сплошь и рядом. Ее мать вышла за меня в 23 года. В пятницу обрати внимание на возраст молодоженов. Здесь, в центре Москвы, их будут целые караваны. В России всегда женились рано. Я и забыл, что ты француженка. Аня с упреком посмотрела на меня. Мне неприятно, когда ты подчеркиваешь различия между нами. Они несущественны. Наши различия возьмут свое не весом, а количеством. Угрюмо парировал я. Жена тяжело вздохнула. Они, должно быть, сильно влюблены. Вновь заговорила она минут через пять. Он очень нравится Насте, но дочь не особенно романтична и не склонна влюбляться без оглядки. Аня одобрительно улыбнулась. А я была влюблена в тебя без оглядки. Помнишь, как нас не хотели венчать без денежных почестей? Потому что у меня не было документа, подтверждающего образование. А царь-батюшка запретил тех дураков женить, что ни в какую науку, ни службу не годятся. А сейчас снова можно. Ты не представляешь, сколько людей с различными психическими отклонениями создают семьи. При том, что абсолютно не способны к гармоничному общежитию. К сожалению, представляю. Вспомнились многочисленные неадекватные противники по судебным делам и некоторые клиенты. А до указа Петра Великого женились еще раньше. И в 13, и в 15 лет. И большинство пар проводили вместе всю жизнь. Верно. Бедные девочки. Их участь была, как правило, горькой. Молодая жена уходила жить в дом мужа, а там на нее, как на чужую кровь, сваливалась вся самая тяжелая и грязная работа. Муж бил, свекровь унижала. Свекор. Ты говоришь о крестьянках. У дворянок ситуация обстояла немного лучше. У изначально богатых – да. Но если девушка не имела приданного, то… Я заметил, что Аня вспомнила собственную участь, и потому взял ее за руку и поспешил сменить тему. Анюта, ты хотела бы родить ребенка? Непонятно, почему из меня выскочил именно этот вопрос. Жена подняла изумленные глаза. Да. Мальчика или девочку? Почему ты спрашиваешь? Чтобы сменить тему, было бы честным ответом, но я сказал... Мысленно вернулся в Настино детство и заскучал. Хочешь малыша? Тебя это удивляет? Обычно мужчины, у которых уже есть дети, не хотят больше. А я не против. А это зачем выскочило? Мне никогда не хотелось второго ребенка. Определенно, сегодня язык не слушается меня. Анна тепло улыбнулась и пожала мои пальцы. Я тоже. Но это будет возможно только во Франции. Вот как? Хочу, чтобы моя дочь была гражданкой Евросоюза. Ясно. Меня начинало раздражать то, что едва ли не каждый наш разговор заканчивался непреложным условием о переезде в Европу. Я откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Супруга поняла мою позицию и тоже отодвинулась от стола, облокотившись на подлокотник. Подали горячее. Поели молча. «Пока работаю, можешь выйти на набережную и прогуляться», — посоветовал я, рассчитываясь с официантом. «Так и сделаю», — беззаботно ответила жена. «После позвоню и поедем домой». Судебное заседание длилось около часа. Решение вынесли в нашу пользу. В приподнятом настроении я сделал несколько рабочих звонков и набрал Анне. Она ожидала в кофейне. «Анюта, знаешь, что я сейчас сделал?» «Поведай». «Перенес все дела на следующую неделю. Возможно, все же придется пару раз съездить в суд, но в остальном я весь твой». «Как хорошо! Давай сходим куда-нибудь, например, в Большой театр». «Вряд ли удастся». Умилила наивность моей красавицы. «Билеты в Большой нужно покупать очень и очень заранее». «Как жаль!» «Придумаем что-то другое. Честно говоря, хотелось провести каждую минуту только с женой. Даже посещение самого интересного спектакля казалось мне пустой тратой драгоценных минут наедине. Тем более, что теперь мы и так их теряли за спорами». Вышли на набережную. Возвышавшиеся вдалеке церковные купола вновь навеяли воспоминания о таком далеком для России и совсем недавнем для меня прошлом. Подумать только. Сейчас я должен был бы контролировать обмолот и перемолку барского хлеба в усадьбе Дмитриевых-Власовых. А вот гуляю с тобой по родной Москве. Аня улыбнулась. Как полагаешь, что там мыслят местные о нашем исчезновении? Думают, сбежали. Пожала плечами жена. Вот уж нет. Я только получил жалование за полгода трудов праведных. Подписал верящее письмо. Можно сказать, трудовой договор на следующий год. Все это оставил в доме и бежал. Куда? И главное, от чего? Действительно, не сходится. Тогда будут считать нас утопленниками. Меня, впрочем, уже не в первый раз. Похоже, у тебя 9 жизней, как у кошки. И я этому рад. Аня в ответ покошачьи боднула меня лбом в плечо. И ее роскошные волосы посыпались на мою спину и грудь. Да, поищут нас на дне озера. Перекрестятся и, не найдя, решат, что водяной утащил. Или кикиморы. Дома лежали в постели и молча смотрели друг на друга. После полученного удовольствия его гармоничным продолжением для меня было спокойное созерцание красоты Аниного лица и тела. Такое умиротворение посещало меня только в минуты после близости с ней. «Знаешь, когда я летела к тебе, было очень боязно». Она провела пальцем по моим губам. «Почему же?» «Вдруг это все было от страха?» «Что все? Не понимаю». Жена перевела дух и продолжила метафорой. «Тебе известно, что молодые подсолнухи всегда смотрят на солнце. В течение дня они постепенно поворачиваются с востока на запад, а ночью обратно на восток, чтобы с утра вновь встретить пробуждающееся светило». «Что-то слышал». «В пасмурную же погоду эти цветы принимают за солнышко ближайших собратьев, поворачиваются сосед к соседу и образуют таким образом пару, которая будто бы светит друг другу». «Не улавливаю мысли». «Я боялась, что мы с тобой были, как эти два подсолнуха». «Анют, поясни». «Я сдался. В чуждом 18-м столетии нам обоим не хватало близкого человека, единомышленника, того самого солнца, тепла. Понимаешь? Меня беспокоило предположение о том, что мы повернулись друг к другу только потому, что не было выбора». Я задумался. А хотел бы я встретить тогда другую женщину? Казалось, что она мне судьбой, что ли, послана. Или нет? Черт, да я ведь уже здесь, а не там. Не знаю, осознанным или бессознательным был мой выбор 4 века назад. Но сейчас четко понимаю, что желаю быть именно с тобой. И только с тобой. Я тоже. Аня порывисто прижалась, и нос мой снова уткнулся в ее благоухающие локоны. Через минуту она торопливо освободилась и уселась на край постели. «Пойдем приготовим что-нибудь. Хочу есть». «Аналогично». «Все же я боялась, что здесь мы по-другому посмотрим друг на друга и не почувствуем необходимости продолжать отношения». Короткое домашнее платьице легко садилось по ее обворожительной фигуре. «У меня не было времени размышлять о таком. Нужно было найти тебя и убедиться, что с тобой все в порядке». «Я нашлась. И со мной все хорошо. Теперь можем полететь в Лион и жить там долго и счастливо». «Или не менее счастливо остаться в России». «С Россией связано много болезненных воспоминаний. Не могу здесь остаться. Не могу». «Но ты ведь родилась здесь и провела детство. Наверное, сохранились и радостные моменты». «Послушай, Саша». Вдруг с жаром заговорила жена. «Ты быстро и успешно адаптируешься к новым условиям, доказано жизнью. Эта твоя способность не вызывает сомнений. Оказавшись абсолютно нагим в начале 18 века, ты смог не только найти друзей, жилье и работу, освоив неведомую для тебя область деятельности, но и помочь другим людям, и даже взять ответственность за жизнь бесправной женщины. Это редкий талант. Никогда не встречала никого подобного тебе». «Спасибо». «Я же не смогу так. Мысль о смене места жительства вызывает у меня панику. Последний опыт был трагическим. Если бы не ты, все закончилось бы». Она замолчала и опустила глаза. «Все уже закончилось, Аня. И закончилось хорошо». «Благодарю тебя. Счастье мое. Жизнь моя», — заговорила жена теми словами, которые часто употребляла в Тобольске и Тюмени. Бросилась мне на шею и начала неистово покрывать поцелуями. Такой акт признательности всегда заканчивался у нас горячей близостью. И этот вечер не стал исключением. Поужинали мы поздно. «Папуль, надо встретиться», — позвонила поутру дочка. «Давай, только я буду не один». «С Алиной?» «Хорошо, что спросила. С другой женщиной. А точнее, с той самой. Моей женой». «Что?» «Не удивляйся. Мы еще не расписаны, но это дело времени». «Но называешь женой?» «Ну, мы повенчались». «И ты молчал? Я просто не узнаю тебя». «Повенчался, вот это да! Когда?» «Спрашиваешь, когда?» Не знал, как ответить на этот вопрос. Правдивое полгода назад звучало бы странно. «Совсем недавно. Все объясню при встрече». «Ну ладно». Настя переваривала сенсацию. «Ты и в церкви-то ни разу не был, а тут... вдруг...» «Во сколько увидимся? Приедешь ко мне домой? Я в отпуске». «Медовый месяц?» «Ох, Настя! Ждать тебя дома?» «После пар в 14:40 буду в кафе рядом с универом». «Отлично». «Пока, молодожен. Ну и но». «Есть время придумать правдоподобную версию». «Уже не спишь?» Аня, улыбаясь, вошла в комнату. Вместе с ней в открытую дверь ворвался аппетитный запах тонких блинчиков и кофе. «Моя хозяюшка!» Она одарила нежной улыбкой и покрыла поцелуями щетинистое лицо. «Дочка звонила. В обед познакомлю вас. Надо только разработать общую версию нашего знакомства. Сказал, что приду с женой». «И что она?» «В шоке. Знает меня как уравновешенного человека, не склонного к эксцентричным поступкам. А тут раз — и женат. Никто ни о чем не подозревал даже». «Давно с ней не общались?» «Неделю не виделись». «Действительно, неожиданно». «Планирую продолжить внедрение случайной легенды». «Какой же?» «Ты моя первая любовь. Расстались по недоразумению. А на днях встретились, чувства вспыхнули и унесли нас к алтарю». «То, что ты выдал бывший». «А зачем придумывать разные версии? Можно совсем завраться». «Да, поведать правду о знакомстве год назад в доме опального боярина, из чьих когтей ты меня вызволил, будет хуже, чем соврать. Что же, получается, солжем только о первой встрече, а про остальное станем говорить как есть». «Именно. А теперь завтракать». Я вскочил с кровати и направился навстречу пленительным ароматам кухни. Блинчики были румяные, тонкие, сухие и в меру сладкие. Поедать такие – сплошное удовольствие. Очень трудно остановиться. Утро радовало солнцем и теплом. Мы неспешно прогулялись, прокатились на теплоходике по Москве-реке и отправились навстречу. Уже после первых минут разговора я заметил, что Аня произвела благоприятное впечатление на девочку. Наша история, конечно, удивила дочь. Но, к счастью, не до такой степени, чтобы Настя утратила доверие ко мне. Такому секретнику. В целом, рассказ получился достаточно убедительный. «Не догадывалась, что папа такой романтичный и хранил в сердце любовь на протяжении многих лет», — улыбалась моя студентка. «Но почему вы ни разу не позвонили друг другу, если продолжали любить?» «Потому что...» Вопрос заставил задуматься. «Действительно, что могло бы помешать мне набрать Анин номер?» «Я сменила телефон несколько лет назад», — пришла на помощь жена, когда переехала во Францию. «Пап, я хочу в Париж!» — воодушевилась Настя. «Можно летом на пару неделек?» «Ты же замуж собралась». «Ах, да, но мы еще не подали заявление. Пока выбираем день свадьбы, его надо планировать очень заранее. Мне хочется в августе или сентябре, а Стасу в июле. Договоримся». «А будущий муж не хочет сам отвезти тебя в Париж?» «Пап!» Она скуксилась. «Мы прикинули расходы на 10-15 приглашенных. Будут только самые близкие. Это огромные деньги. В каникулы возьму подработку, тогда, возможно, наскребем на торжество. А свадебное путешествие могло бы стать твоим подарком. Ну или с мамой скиньтесь, а?» «Вообще-то собирались подарить квартиру». «В которой мы уже живем? Ну, пап, она уже есть. А подарок должен быть новым». Аня ласково улыбнулась. Ох, хитрюга. Подумаю. А что преподнесут родители жениха? Машину. Не ту развалину, на которой мы со Стасом уже катаемся. Ее продадут и добавят на новый Kia. Мы уже выбрали модель. Конечно, это не квартира, но вас ждет приятный праздник. На свадьбе с твоей матерью самым дорогим подарком был телевизор, на который сбросились все ее родственники. Теперь, слава богу, другое время. Слава богу. Искренне выдохнула Аня. Было заметно, что она боготворит 21 век. «Я, собственно, и позвала тебя поговорить о подарке», — призналась дочь. «Очень хочется слетать в Европу на медовый месяц». «Приезжайте к нам в Лион», — предложила жена. «На поезде пара часов до Парижа». «Ой, спасибо, Анна, вы классная! А, кстати, вернулись в Москву уже насовсем или перебираетесь постепенно?» «Нет, остаюсь в Лионе». «Мне не хотелось поднимать этот вопрос. Возобновятся перетягивания на свою территорию». «В смысле? А папа?» Девочка испытующе уставилась на меня. «Ты меняешь дислокацию?» «Нет, Настя. Только обдумываем». Уже представилась, как дочь пересказывает матери наш разговор со словами «Они поженились, но еще не решили, где будут жить». «Пока врозь». «Папа, ты удивляешь меня все больше. За одну неделю женился и переезжаешь в другую страну, а бабушка с дедом в курсе?» «Я еще никуда не еду». «А язык? Надеешься выехать на английском? Там говорят по-английски, Анна?» «Выучить язык несложно». «Ну, смотря до какого уровня. А работа? Как же адвокатура? Во Франции, как понимаю, другие законы». «Черт!» Я постарался взять себя в руки. «Настя, мы еще не пришли к консенсусу. Скорее всего, Аня переедет ко мне». «Скорее всего?» Жена равнодушно откинулась на спинку кресла. Дочь заметила это. «У вас еще ничего не решено?» «Странно. Такое обговаривается до свадьбы, нет? Логично было бы решить еще до венчания, где будете жить», — недоумевала дочка. «Все это так не похоже на тебя». «До венчания мы жили вместе, и этот вопрос не стоял совсем». Настя на лицо выразила полное замешательство. «Успели пожить вместе? Но всего несколько дней назад мы с тобой встречались, и ты ничегошеньки». «Просто все так стремительно произошло, что я не хотел тебя шокировать». «Ненавижу врать близким. Ситуация не так сложна, как кажется», — вкратчиво произнесла Анна. «Нам с Сашей нужно только уладить кое-какие дела, и задача решится сама собой». «Какие дела? Какая задача?» — продолжала недоумевать Настя. «Лучше расскажите, какие еще города вам хотелось бы посетить во Франции. Я могу составить программу и сориентировать по поездам и отелям». «Ой, вы просто находка!» Глаза дочери загорелись предвкушением поездки, и вопрос о моем переезде мгновенно забылся. «Вообще моя мечта – побывать во всех европейских столицах. Мы с родителями уже летали в Рим, Вену, Будапешт, Прагу. Куда еще, пап?» «В Мадрид и Афины». «Это ты без нас ездил уже после развода. А, да, ты брал меня в Брюссель. Обожаю культурные путешествия. Дворцы, замки, музеи. Это вам не на пляже валяться». «В таком случае осталось еще много неизведанного», — улыбнулась супруга. «Если поживете у нас, то на сэкономленные деньги сможете сделать тур по нескольким древним городам». Далее на протяжении получаса девушки обсуждали детали такого тура. Наконец у Насти зазвонил телефон. Она расцеловалась с нами, погрозила мне пальчиком. «Ох, и секретники!» Попрощалась и убежала к своему Стасу. «Саша, не задумывайся пока о переезде», — взяла жена мою руку. «Это дело не одного дня. Будет время все обсудить и взвесить, пока мы вдвоем насладимся друг другом». Отчего-то сразу стало легко. Я коснулся губами ее шелковой щеки. И мы наслаждались друг другом на полную катушку. Договорились, что решим все по видеосвязи, когда Аня вернется в Лион, и больше не поднимали тему переезда. Не тянули каждый в свою сторону, не спорили. Провели одни из самых прекрасных дней в нашей жизни. Когда в субботу я проводил Аню в аэропорт, и она скрылась за дверями, сразу стало как-то пусто. За год уже привык быть семейным человеком. Засыпать и просыпаться с любимой. Знать, что она ждет меня с работы. Делиться впечатлениями, сомнениями. Даже когда потерял жену на неделю, в голове постоянно крутился план ее поиска. В мыслях она оставалась со мной. А что теперь? Ее больше не надо искать. К ней нужно ехать. Навсегда. Не люблю это слово, такое бесповоротное и безответственное. «Буду ждать тебя в любое время», — сказала она перед отъездом. «Приму любое твое решение, кроме желания вернуть меня в Россию. Пойми, это не упрямство. Я не говорила тебе, чтобы не отравлять счастье побыть вместе. Но чем дольше я остаюсь в Москве, тем чаще вижу ночные кошмары о пережитых на этой земле страданиях. А когда тебя нет рядом, то мне становится страшно даже днем. Во Франции я уже давно не чувствую подобного». «Возможно, стоит продолжить работу с психологом». «Конечно. Но это дело не быстрое, а жизнь идет прямо сейчас». «Сколько понадобится времени, навскидку?» «Годы. Или еще дольше». «Весь день я думал только об этом. Нет, ну как я перееду в Лион? Все здесь брошу и рвану в неизвестность? Да со мной уже случалось такое, не по собственной воле. Опыт, как говорится, интересный, но больше я не хочу все бросать. Не желаю. Достигал своего положения трудом и потом, а теперь плюнуть? Нет и нет. А жена? Она стала такая соблазнительная внешне. И к тому же так притягивает своей внутренней уверенностью, уютом, теплом. В ней теперь сочетаются абсолютно все качества, которые я ценю в женщине. Изменилась в лучшую сторону. Вот именно. Изменилась. А если я увидел только вершину айсберга? За неделю вместе трудно раскрыть человека полностью. Она менялась 2 года, пока жила без меня. В другой стране, общалась с незнакомыми мне людьми. Шла своим путем, сама решала свои проблемы. «Ничто не проходит», — сказала она. Я даже не знаю, что переживала она в эти 2 года. Что могло оставить в ней след, повлиять на нее? Да уж, неплохо было бы пожить вместе подольше. Узнать друг друга получше. Я вдруг осознал, что тем только и занимаюсь с Аней, что познаю ее. А она все время меняется. В 18 веке познакомился с запуганным нежным созданием, измученным жестокостью старого извращенца. Потом, живя со мной, девушка становилась все более расслабленной, спокойной и рассудительной. Здесь же, в 21 столетии, я нашел ее уже абсолютно уверенной и независимой французской дамой. А какой жена покажется мне в Лионе? Там, где ее дом и все знакомо. Знакомо ей, но не мне. Как там буду ощущать себя я? Как первоклассник-новичок, не понимающий, о чем говорят окружающие. «Саша, я дома». Аня позвонила ночью, уставшая и бледная. «Приму душ и спать». «Я уже соскучился». «Приезжай, счастье мое. У тебя есть виза?» «Опа! Не знаю». «Ха! Я купил билеты, чтобы лететь к тебе, но даже не удосужился проверить срок визы». «Вот что значит год в 18 веке». «Сейчас посмотрю». «Напишешь». «Пойду». Измучилась перелетами. Теперь добираться до Европы стало в разы дольше. Чувствую себя неважно. Люблю. Послала воздушный поцелуй и закончила видеозвонок. Я отправился искать свой загранник. Виза была просрочена. На следующий день после 2 судебных заседаний полдня пытался поймать запись в любое из европейских консульств. К вечеру удалось. «Лена, сколько денег надо показать на банковском счете для получения европейской визы?» Задал вопрос секретарю и залюбовался ее белокурыми волосами. За год, проведенный в Сибири, самой светлой головой, в прямом и переносном смысле, была моя жена. А местные жители отличались смуглой кожей и черными гривами. «Ой, мне нужно уточнить», — мило улыбнулась Леночка. «Полагаю, зависит от страны». «Франция. Посмотри, потом расскажешь. И узнай заодно, как долго теперь принимают решения в консульстве». «Хорошо, Александр Петрович». Она кокетливо поправила челку. Вспомнились душистые Анины локоны. Ужасно захотелось обнять свою недосягаемую супругу. Неделя была под завязку наполнена судебными разбирательствами, компаниями в архивах, встречами с клиентами и прочей суетой. По вечерам мы созванивались с женой и говорили обо всем, что произошло за день. Она вела довольно размеренный образ жизни. Работа, дом, покупки, встречи с подругами. Психолог и йога раз в неделю. Любимой нравилось слушать мои рассказы о судебных спорах, способах их решения. Мне же приятно было делиться с ней. А ее глаза такие выразительные и бездонные. Несколько раз залюбовавшись ими, пропускал мимо ушей сказанное красавицей. «Аня, приезжай хотя бы на несколько дней, я очень соскучился». «У тебя скоро отпуск. Давай лучше проведем его в новогоднем Лионе. Здесь будет красиво». «Москву тоже богато украшают». «Не сомневаюсь. Но тут будет теплее градусов на 20». Поежилась жена, улыбаясь. «Ты мог бы приехать в середине декабря и остаться со мной на 3 недели, учитывая долгие российские каникулы». «Идея хорошая. Жаль, что до декабря еще 2 месяца». Она посмотрела с таким неутоленным желанием, что стало невозможно думать больше ни о чем, кроме близости. И я начал приближать встречу. Подал документы в консульство. Через месяц получил шенгенскую визу. «Как я рада!» – ликовала Анна. «На какой срок ее выдали?» 2 года. «Но по правилам непрерывное пребывание не должно превышать 3 месяца за полгода, правильно?» «Да». «На первых порах неплохо. Скоро я смогу прижаться к тебе». «Прижаться». Мое бурное воображение и накопленный любовный голод тут же унесли мысли в мир эротических фантазий. Вот уже на улицах царит предновогодняя суета. Сверкают гирлянды, переливаются разноцветными снежинками витрины магазинов. Повсюду расставлены большие и маленькие хвойные деревья, украшенные на любой вкус. Снег в глаза, гололед, сугробы во дворах. «Привет, Анюта. Сегодня свободный день? Выглядишь отдохнувшей». 2 клиентки заболели, и я решила посвятить время поискам подарков. А вечером встретились с Жюлем, поужинали. «С Жюлем? Вот так сюрприз». «Это мой друг, вместе учились». «Тоже психоаналитик?» «Да, но у него другой метод. Иногда рекомендуем друг друга клиентам». «Женат?» «Нет, в прошлом году расстался с девушкой». «Сколько ему лет?» 35. «И до сих пор не женат. Может быть, ждет твоей благосклонности?» «Глупости. Мы просто дружим». Искренне засмеялась жена. «Во Франции 35 лет не критический возраст для вступления в брак. Здесь нет обязательных границ востребованности. И никто не торопится и не торопит. Важно желание и... как это по-русски? Внутренняя готовность. Понимаешь?» «Понимаю. О чем вы разговаривали?» «Не могу сказать, что меня обуяла ревность. Просто хотелось понимать ситуацию. Девушки иногда воспринимают мужчину как-то по-своему. Приписывают мысли, которых у него нет. И, напротив, не допускают тех, что именно и руководят ими. Я же желал объективно оценить обстановку». «Болтали о жизни, о работе, о нашествии на город сверкающих елок. Все как обычно с друзьями». «Надеюсь, ты не ревнуешь?» «Просто интересуюсь». «А у тебя нет друзей-женщин?» «Нет». «Я бы приревновала». Она стыдливо опустила ресницы и слегка прикусила нижнюю губу. «Черт, мы должны быть вместе, иначе я задохнусь от вожделения». Первые недели декабря ознаменовались сумасшедшими снегопадами и нескончаемыми дорожными пробками. Серое небо, серые стены многоэтажек, темные одежды прохожих и грязные сугробы вперемешку с реагентами удручали. Даже пестрые гирлянды и эффектные елки не особо поднимали настроение. Я не любитель зимы. А снег в глаза меня так просто бесит. Вспомнилась зимушка в старой России. Ни песка, ни химикатов. Безукоризненно бела. Лишь после оттепели растаявший на дорогах снег мешался с землей. Да и то ненадолго. Впрочем, и там морозная пора не погружала меня в восторг. Во Францию летел с пересадками. Ночевал в аэропорту Стамбула в капсульном отеле. Аня ждала в зоне прилета. Красивая, свежая, теплая. Как она обнимала. Не хотелось выпускать из рук эту сладкую девушку. Мы сели в ее Ауди, жарко поцеловались и покатились по осенним улицам Лиона. Называю их осенними, потому что на зиму это, похоже, не было. Голые деревья, серые овраги, чистый асфальт, сухие мостовые, да и температура воздуха плюс 10. Правда, так же хмуро, как и на родине. Вот только архитектура другая. Французская, часто сохранившаяся еще со времен короны. «Здесь не бывает снега?» «Выпадает иногда, но ненадолго». Как правило, к вечеру уже тает. Дорогой замечал знаки, не похожие на российские. Дома поужинали и занялись любовью. Вот оно, блаженство. После, уставший, я отрубился до утра. Разбудил запах Аниных блинчиков. Открыв глаза, не сразу понял, где нахожусь. Но с осознанием накрыло ощущение беззаботности. Отпускного вечера. Я бодро поднялся и направился на кухню. Там поцелуями заставил мою красавицу прекратить готовку, и прямо на столе мы погрузились в мир райских удовольствий, которых так не хватало несколько месяцев. Довольные утренней зарядкой для взрослых позавтракали. Стали одеваться для прогулки. «Поедем в центр. Оставим автомобиль на парковке и пройдемся по старому Леону. Я покажу тебе древнее великолепие». Честно говоря, я снова пропустил мимо ушей ее слова, залюбовавшись глазами, волосами, изгибами тела. Взял в руки светлую головку и поцеловал сочные губы. В общем, вышли мы к обеду. Погода стояла солнечная. Вдоль дорог располагалось множество ресторанчиков. На их верандах вальяжно сидели французы и попивали кто кофе, кто вино. Первое, что мы посетили, был собор Сен-Жан, главный храм города. Его называют сердцем Леона. В Аниных глазах читалось восхищение. Строительство Сен-Жан началось еще в 12 веке, а завершилось только в 15 веке. Роскошный фасад был выполнен в готическом стиле. Согласно легендам, в барельефах собора зашифрованы тайны франкмасонов, общества вольных каменщиков. «Ты можешь их расшифровать?» – полюбопытствовал я. «Нет, на то и шифровка», – засмеялась жена. Внутри было просторно и торжественно. Католические церкви в ясный день всегда наполнены светом. Близ алтаря располагались большие, витиеватые астрономические часы. «Самые древние во Франции», — пояснила Анна. «14 век, но они действующие. Показывают время, дату, положение Луны и Солнца относительно Земли, а также восход звезд над Леоном». «Поразительно много функций. Я видел их впервые». В прошлый раз, в 2020 году, когда путешествовал по Леону, собор был закрыт. Мы со спутницей оказались рядом во внеурочное время и полюбовались достопримечательностью только снаружи. Часы звонят 4 раза в день. Скоро услышим. Почти полдень. И мы услышали звон огромной музыкальной шкатулки. Одновременно задвигались куклы, расположенные в верхней части знатной вещицы. Работники попросили посетителей освободить собор для перерыва. «Где будем обедать?» — спросила супруга. «Где желаешь? Ты здесь ориентируешься лучше». Задумалась. «Саша, пойдем в Лас Террасес? Если, конечно, удастся». «Отличная идея. Но ресторан был полон. Чудом нам удалось забронировать столик на вечер. Пообедали в другом месте. И там мне понравилось все. И еда, и напитки, и обслуживание, и атмосфера. К тому же было так приятно иметь собственного переводчика». Анна болтала с официантами, уточняя состав и размер блюд так, точно французский, был ее родным. Я же имел возможность просто любоваться ею и рассматривать расслабленные лица французов и гостей города. «Меня радуют блондинки и даже блондины», — отметил я за бокалом красного. «За год в Сибири привык видеть только черноглазых и черноволосых». «Помню, в Тобольске я была экзотикой со светло-русыми косами. И господа, и мужики, бывало, останавливались при встрече и любовались, провожая взглядом». «Да, тобой трудно не залюбоваться», — искренне ответил я и поцеловал ее тонкие пальчики. Когда мы вышли из ресторана, солнце уже снова скрылось за серыми облаками, похожими на огромные морские волны. Отправились к руинам амфитеатра. Леон — древний город. Его история начинается с Римской империи. Амфитеатр построен еще до нашей эры. Жена явно любила Леон, ставший ее вторым домом. «Здесь есть на что посмотреть». Затем блуждали по старым бульварам и узким мощеным улицам. Загадочная атмосфера многовековых разноцветных домов, словно приклеившихся стенами и глядящих окнами друг на друга, доставляла мне эстетическое удовольствие. Я смотрел на людей и пытался определить, местный или турист. Когда они открывали рот, я часто понимал, что ошибся. По одежде теперь невозможно определить национальность человека, и даже его достаток не всегда очевиден. В голове тут же промелькнула параллель с отечественным прошлым. «Помнишь войну с дворянами, которую вел царь Петр, насильно обрежая их в иноземное платье?» «Это было жестоко», — вздохнула Аня. Монарха абсолютно не беспокоило, что чужестранные наряды противоречили исконным русским традициям и суровому российскому климату. «Бедные люди! Каждый самодержавец в этом вопросе гнул свою линию. Но почему их так волновало, что носят окружающие? Даже растительность на лицах. Граф рассказывал, что царь Алексей Михайлович настрого запрещал носить иноземное платье и брить бороды. А вот государь Федор Алексеевич, напротив, велел всем волосы стричь и бродобритием заниматься. А сейчас все ходят одинаково, и нет понятия иноземный костюм. Ты забываешь про одежды Индии, Японии, арабских стран? Да, верно. Мне бы очень хотелось побывать в Индии. Можем отправиться туда в медовый месяц. Конечно. Она радостно бросилась мне на шею. Очаровательная женщина. Мы поднялись на фуникулёре к базилике Нотр-Дам-де-Фурвьёр. Великолепное масштабное строение, сочетающее в себе неовизантийский и неоготический стили. Белоснежные, устремленные в небо башни восхитили снова. Я видел базилику второй раз, но теперь на фоне мрачного неба она выглядела как-то особенно эффектно и таинственно. Внутреннее богатство тоже радовало и наполняло душу неким умиротворением от созерцания утонченной роскоши. Обилие золота, украшений, изящные барельефы, статуи, мозаика, витражи и массивные колонны создавали ощущение, будто время остановилось тут еще в средние века. «Бесподобное место!» Аня с жадностью смотрела вокруг. «Сколько раз была здесь, и все никак не насмотрюсь! Какой размах, какое мастерство!» «Согласен. Храм превосходен!» Со смотровой площадки прекрасно обозревался город, разделенный изумрудной соной, на две части. Стройные белые дома и рыжие крыши, несколько небоскребов, мосты, дороги, голые и вечно зеленые деревья и заросли кустарников. Кое-где уже зажигались вечерние огни. Вниз мы спустились пешком и сразу пошли в Лестерасис. Администратор провел к столику. Но именно я и сидела здесь 8 марта 2022 года. А я вон там. Поразительно. Совсем тебя не помню. Я тебя тоже. Мы ведь сидели спинами друг к другу. Знаешь, порой мне кажется, что всей этой истории с выживанием в 18 веке не было. И только мое больное воображение нарисовало те ужасы, страхи, жестокие открытия, а в конце вплело в адский змеиный клубок спасительную встречу с тобой и истинную любовь. Мне тоже иногда так кажется. Становится страшно. Не помешалась ли я? Не помешалась. Мы вместе. Живое доказательство того, что все произошло на самом деле. Анна схватила меня за руку, словно уверяясь, что я действительно живое доказательство ее здравого рассудка. В самом начале терапии по возвращении из 18 века я была рада поверить в нереальность случившегося. Казалось, это исцелило бы от душевных мук. В опасном заблуждении меня остановил психиатр. Если бы не она, я бы не выкарабкалась. И, вероятно, мы не встретились бы с тобой больше. И что бы я делал тогда, если бы Аня не приехала ко мне? Полетел бы во Францию. Но в случае ухудшения ее душевного состояния девушка могла бы попасть в специальную клинику. Или еще хуже. Наложить на себя руки, что она и пыталась сделать в усадьбе графа. Я не нашел бы ее и вернулся бы несолоно хлебавши. И что дальше? Один. Предпринял бы новые попытки отыскать жену. Они бы опять не увенчались успехом. Тогда жил бы одиноко, даже не зная, что с ней. Где она? Ужасно. Впрочем, меня точно нашла бы Алина. Вернулся бы к ней? После Ани? Не думаю. Или да. Ведь мне было бы очень плохо. А Алина умеет поддержать. Черт, зачем вообще об этом думаю? Когда шли к парковке по вечерним улицам, мне снова вспомнились петровские времена. Живем в безопасное время. Оставляем автомобиль, где вздумается, и не волнуемся. В Тоболеске нельзя было так просто спокойно покинуть свой транспорт. Лошадь могли увезти, особенно в ночное время. Но ведь с ней всегда оставался возница. С барской лошадью. А вот крестьянин должен был сам заботиться о сохранности скотины. Чтобы животинку не украли с постоялого двора, мужик снимал с нее седло и брал его с собой. Ведь без седла не каждый сумеет спроворить. Так вот почему бородатые таскали на себе седла. Я часто видела их с этой тяжестью и даже не догадывалась о причине. Противоугодная система 18 века. Правда, умелого конокрада она не останавливала. Ночью мы вновь не могли натешиться друг другом и заснули только под утро. Выходные провели, посещая достопримечательности города и его окрестностей. Новогодняя атмосфера придавала беззаботного настроения. Осыпавшийся иногда, словно невзначай, легкий снежок вызывал улыбки у нас и прохожих. Вечером зазвонил Анин телефон. На этот раз жена неожиданно заговорила по-русски с кем-то, кроме меня. «Ванечка, наконец-то, вы уже дома?» «У нее здесь есть какой-то Ванечка?» Я не почувствовал ревности, доверял своей женщине как себе. Но стало любопытно, с кем же так тепло она может общаться. «Конечно, с радостью», — продолжала супруга. «Я вас познакомлю с одним человеком. Это сюрприз». «Хорошо, давайте там же. Тогда до встречи. Люблю». Она подошла ко мне и просияла улыбкой. «Брат вернулся из отпуска со своей семьей. На каникулы приедут в Лион. Они тебе понравятся. Прекрасные люди». «Не сомневаюсь. Как ты представишь меня?» «Как своего мужа». «А его не удивит, что еще совсем недавно ты была абсолютно свободна, а теперь не только встретила мужчину, но уже и вышла за него замуж? Или вы очень давно не общались?» «Ты прав. Мы регулярно созваниваемся и переписываемся. И я не рассказывала ему о произошедшем 2 года назад. Ни о 18 веке, ни о графе. Но упоминала о тебе. Говорила, что ты русский, что однажды мы потерялись в России». «А теперь нашлись». «Вот видишь, все сходится». «Только вот когда мы успели пожениться, а точнее повенчаться». «Долго ли умеючи?» — улыбнулась Анна. «Ваня — человек достаточно импульсивный, и потому его не особенно удивит спонтанное решение. Мы увидимся с ними в одном уютном ресторанчике. Ты там еще не был». «Разве твои родственники не проведут каникулы у нас?» «Нет. Под Леоном живут родители Ваниной жены. Там вся семья и остановится. У нас они, может быть, заночуют разок». В понедельник супруга оставила меня на несколько часов, чтобы провести пару психоаналитических сессий в офисе. Я занялся своими делами. Созвонился с коллегами, проконтролировал помощника, изучил новое дело. Побесился из-за подменного секретаря дочки шефа. Отец пытался всему научить девушку, но, как говорится, не в коня корм. Ксения отлично умела только опаздывать, играть в косынку и терять документы. Скорее бы Леночкин отпуск закончился. В обед вернулась Анюта. «Ты расстроен? Что-то произошло?» «Рабочие вопросы», — выдохнул я. «Терпеть не могу, когда на ответственное место юриста сажают самозванцы и начинается свистопляска». Почувствовал, что вновь завожусь. «Если она окончила юрфак, это еще ничего не значит. Здесь нужно призвание и желание работать». «Говоришь о коллеге?» «О дочке начальника. Только закончила универ, а уже занимается тем, что люди заслуживают годами». «Может, ей просто не хватает практики?» «Ума ей не хватает. Юриспруденция – это явно не ее. И вообще юристом может быть не каждый». «Ох, рассуждаешь, как граф Алиев и его благородные приятели. Дворянином надо уродиться. Граф считал себя птицей высокого полета, благороднейшим и образованнейшим из смертных. Кроме того, мог похвастаться знатностью рода, в отличие от сибирских дворян. Образованием он действительно превосходил местных. Так вот его, прямо как тебя сейчас, ужасно бесили жалованные дворянчики. Те, которым сия привилегия досталась в награду за службу государю. Афанасий Варламович не желал общаться с таким сбродом. Из-за этого и страдал в ссылке. Он глубоко презирал Тоболеск. Тамошние господа, по мнению ссыльного боярина, в своей образованности совсем недалеко ушли от мужиков. Самый их быт много сказывает об их скотских привычках. Морщился Алиев, проезжая мимо соседа. Обилие хозяйственных построек в барских дворах полагал он плебейством. А повсеместный вид дурных лошадей и жалких экипажей неизменно вызывали у него отвращение. Граф ужасно скучал по московской просвещенной жизни и ликовал от того, что царь покинул столицу и занялся возведением Санкт-Петербурга. С тех пор Алиев ожидал только разрешения имущественного вопроса с супругой, чтобы вернуться. «Помню, что он водился с местными господами очень избирательно. Снисходил лишь до урожденных бояр и власть имущих. Водилось такое за образованным графом». «Очень желал сойтись с князем Гагариным. Но губернатор всея Сибири не ответил взаимным интересам». «Да я ж тебе толкую о другом. Любое дело должен делать профессионал, а не халтурщик. Будь он тебе даже сыном или родной дочерью». «Согласна. Но ведь надо дать девочке шанс. Саша, нельзя так скоропалительно ставить штампы на человеке. Ей ведь нелегко привыкнуть к новой жизни, к новому коллективу, новым задачам и требованиям. Дай время». «Черт, ее трудности сказываются на работе всей конторы». «Всякий коллектив как живой организм. Если образовалась мозоль на пальце, больно всему телу. Нужно перетерпеть и подождать. Возможно, вскоре девушка станет вам всем надежным помощником. Ну а пока она спотыкается на каждом шагу. «Аня, ты оптимистка. Люблю эту женщину за доброе отношение к людям». Остаток дня провели дома, а вечером прогулялись по району. Каждый день поутру мы расставались по работе до самого обеда, а вечера проводили гуляя, посещая исторические места или за просмотром фильмов в случае плохой погоды. Наконец, у мадам Самойловой тоже начались каникулы. Католическое Рождество мы отметили в плавучем ресторане на реке Роне. Аня заранее забронировала нам столик. «Как ты чувствуешь себя в Лионе?» – спросила она за романтическим ужином. «Как в отпуске. Прогулки, достопримечательности, удовольствие. Почти не работаю». «А если остаться?» – бросила на меня осторожный взгляд. «Аня, я хочу жить в своей стране». «Но я там не могу. Понимаешь ведь почему?» «Да». Длительные издевательства опального боярина стоили бедной девушке очень дорого. И было заметно, что пережитое насилие заякорилось у нее на стране, в которой оно произошло. Аня действительно ничего не могла поделать с этим. Я уже начал воспринимать ее уговоры о переезде не как перетягивание одеяла на себя, а как просьбу любящей женщины о величайшей уступке ради совместной жизни. К тому же, гармоничной жизни. «Мы так счастливы, Саша!» «Верно. Но здесь я чужой и ничего не знаю». «Ты быстро адаптируешься. Помогу тебе во всем». Энтузиазм жены умилял. Но менять место жительства я все же не собирался. Слишком ответственное решение. Мне должно этого захотеться. Она надулась. «Ну нет желания переезжать в незнакомое государство», — попытался снова объяснить я. «И никогда не было. Да и что мне здесь делать?» «Ты мог бы работать удаленно». «Кем? Рассмотрение судебного дела по видеосвязи пока что не практикуется». «Можно придумать что-то другое. Ты очень креативный, Саша». «Спасибо, но вот ничего креативного на ум не идет». «Ладно, как знаешь». Ее обиженное лицо стало и жалко, и трогательно. Взрослая женщина моментально превратилась в ребенка. Я взял ее за руку. «Мы что-нибудь решим, Анют. Поженимся официально и будем жить долго и счастливо». Супруга недоверчиво посмотрела мне в глаза. «Ты правда хочешь пожениться? Это ведь совсем не обязательно». «Хочу. И женюсь на тебе во второй раз. И даже в третий, если понадобится, чтобы быть вместе. Придумаю выход. Обещаю». Ее взгляд потеплел, и лицо озарилось безмятежной улыбкой. В кафе на набережной я заметил, как супруга с интересом рассматривает незнакомого красавчика за соседним столиком. «Понравился?» Нейтрально полюбопытствовал я, с нетерпением ожидая ее ответа. «Он чрезвычайно похож на одного из членов особой комиссии по делу князя Гагарина. Замечаешь? Но ведь это невозможно!» «Разумеется, невозможно. А мне подумалось, что этот Аполлончик в твоем вкусе». «Вот еще. Красивые мужчины, как правило, глупы. А я не люблю глупых мужчин». «Поразительно. Ее рассуждения в самом деле удивили. То же самое мы думаем о красивых женщинах. Ты, конечно, исключение». «Но все равно западаете». И она звонко рассмеялась. Дождливым зимним вечером мы лежали в постели, наслаждаясь упоительными минутами расслабления по окончании сладких утех. «Саша, поверь, если бы я была в состоянии жить на родине, то сделала бы это непременно», — возобновила больную тему жена. «Не представляешь, как мне не хватает тебя в разлуке. Каждый день, каждый час. Все готово отдать, лишь бы быть с тобой». «Представляю». «Знаю, как сложно бросить налаженную жизнь, но другого способа воссоединиться просто нет». «Не очень-то эффективно работают местные психологи, раз за 2 года не смогли избавить тебя от боли воспоминаний». «Ты неправильно понимаешь работу психологов. Они не волшебные хирурги, которые вскрывают мозг и удаляют все ненужное. Они лишь помогают исцелить то, что видимо. Но если психика клиента не готова к столкновению с предстоящим объемом боли и потому скрывает страшное, то остается только ждать, когда защитные механизмы ослабнут». «Ты говорила, что ждать можно годами». Она опустила глаза. «Но что именно пугает? Ведь я с тобой, а 18 век не вернется, как не бойся». Я нежно поднял ее подбородок. «Не знаю. Мне до сих пор иногда снятся жуткие сцены пережитого». «Когда жили во Власовке, Ты так повеселела, что, казалось, уже не беспокоилась о прошлом. К сожалению, когда оставалась в доме одна, еще как беспокоилась. И винила во всем себя. Ежедневно. Винила? За что? За произошедшее. Уже здесь, в родном столетии, самым сложным было снять с себя вину. Тяжело вздохнула Аня. Разумом я понимала, что беда случилась против моей воли, но бессознательно продолжала винить себя. За то, что поддалась графу. За то, что не утопилась, а продолжала терпеть. За то, что не убежала, куда глаза глядят. Но так могло выйти еще хуже. Если бы продолжила сопротивляться, это чудовище, скорее всего, покалечило бы тебя или убило, как поступало с крепостными много раз. А если бы бежала на улицу? Кто знает. Там могло ожидать нечто более опасное. Про озеро и думать-то грешно, Аня. Да, мерзительное существование наложницы оказалось для меня единственным способом выживания в тех обстоятельствах. Но таким жестоким и болезненным. Ее голос сорвался на шепот. Я поспешил обнять крепче. Прошло больше года в терапии, прежде чем я начала ощущать себя невиновной в пережитом кошмаре. Ее тяжелый вздох. Мы молча смотрели в пустоту. Перед глазами всплывали воспоминания о жизни в Тоболеске 18 века. Лето, осень, зима. Такие разные воспоминания у двух таких близких людей. Там, где я пережил всего лишь негаданное приключение, любимой женщине пришлось сполна хлебнуть лихо, которое теперь будет терзать ее черт знает сколько лет. Вспомнив слова Джона Ирвинга, «Память творит чудовищные вещи. Вы можете что-то забыть, но она нет». Она просто регистрирует события и хранит их для вас. Что-то открыто, а что-то прячет до поры до времени. А потом возвращает, когда ей вздумается. Вы думаете, что вы обладаете памятью, а на самом деле это она обладает вами. Как это верно? Мы абсолютно не властны над собственной памятью, а вот она вертит нами, как хочет. Однако перенесенное горе и пройденный путь восстановления способствовали моему профессиональному развитию. Вдруг оптимистично выдохнула Аня. Я на себе проверила действенные способы исцеления психотравмы и теперь могу эффективнее помогать женщинам, попавшим в похожие ситуации. Нет худа без добра. Мне отчего-то стало еще больше жаль бедняжку. Следующий день провели в компании Ивана и его супруги Жанет. Дружелюбные и простые. Они не умолкали, рассказывая веселые истории из жизни и засыпая меня вопросами о России. Я понимал не так уж много, хотя все и старались говорить медленно. Анна, как всегда, выручала с переводом. «Это здорово, что вы оба русские», — отметил брат жены при встрече в ресторане. «У вас общий менталитет. Мы вот с Жанет нассорились из-за разницы культурных кодов. Сейчас, конечно, уже изучили друг друга, привыкли, но потребовалось время». «Как вы познакомились?» — поинтересовался я. В языковом приложении. Она учила русский, а я подтягивал свой французский. Встретились, понравились и понеслось. Понеслось. Это слово поначалу ужасно напрягало меня. Засмеялась его изящная энергичная супруга. Миниатюрная брюнетка, которая на фоне крупного, неповоротливого мужа смотрелась непослушной школьницей. Что понеслось? Куда? Кто его понес? И не только это. Иван самодовольно откинулся на спинку стула. «Не только это», — подтвердила та. «Еще это русское «да нет». Спрашиваю, будешь салат?» Отвечает «да нет». «Тогда или нет?» Еще она часто путала разные по смыслу слова. К примеру, идем по улице. А Жанна вздыхает. «Как тут бесчеловечно сегодня?» «Было», — весело подтвердила француженка. «Точнее, бывало. А когда по телевизору рассказывали о преступлении, я восклицала. Это безлюдно». Ее русский с местным акцентом показался мне очень приятным. А вот это «не надо меня уговаривать» и «меня уговаривать не надо». В чем разница? «Кардинальная», — засмеялся я. «Это от слова «кардинал»?» — немного растерялась Жанет. «От слова «огромный», — ласково пояснил супруг. «Вам кажется это логичным?» — снова залилась серебристым смехом брюнетка. «А глагол «идти»? О мой бог! Прийти, пройти, зайти, пойти, но не дойти!» Столько смыслов, столько оттенков. Сколько лет она мучила меня допросами, почему ложка на столе лежит, а тарелка стоит? Усмехнулся Иван. Они же обе горизонталь, аргументировала Жанет. Понятно, что кошка сидит, к примеру. А вот почему птица тоже сидит, если она не умеет сидеть? Мы очень веселились, наслаждаясь белым вином и сырными закусками. Затем отправились прогуляться по парку. Но справедливости ради, первое время я тоже был олухом во французском, несмотря на то, что родительская семья свободно говорила на этом языке. Продолжил тему Ваня. Как-то выясняем отношения, а Жанет и кричит: «Я опухла, я опухла!» И это меня обескураживает. Что такое, думаю, вроде все в порядке. Кричит: «Аллергия, что ли?» Спрашиваю. А она как захохочет. «Это выражение означает «меня бесит» или «ты достал уже», — пояснила Анна. Еще она посылала меня варить яйца в самый неподходящий момент. «А это что-то вроде «отстань», — улыбнулась моя милая переводчица. «Аналог нашего «иди в баню». А однажды Аннет завела себе таракана». Иван чуть не подавился от смеха, вспомнив эту историю. «Прихожу к ней. Мы тогда только встречались. Я себе таракана завела. Грустно так встречает». «Зачем? Большого?» Отвечает: «Да». У самой глаза на мокром месте. «Ну, думаю, и странные эти французы. Таких питомцев себе заводят». А девушка моя в слезы. «Что же, спрашиваю, плачешь? Или сдох?» Жанночка глаза такие большие сделала и рыдать перестала. «Кто сдох?» «Ну, таракан твой», — отвечаю. «Покатуха», — забавно произнесла Жанет и тоже покатилась со смеху. «Авоир ле кафарт» значит быть подавленным, опечалиться. Раскрыла интригу Аня. «Но однажды жена научила меня правильно произносить русское выражение», — продолжал потешаться российский муж. «Бывало?» — перехватила инициативу Жанет. «То есть было. Ваня вернулся с работы очень грустный. Наш проект закрывают. Пролетели, как фанера над Парижем». А она и поправляет: «Как фаньер, дорогой». Представьте себе, Саша, эта фраза, оказывается, имеет подлинные французские корни. «Не может быть!» «Точно», — подтвердила француженка. «Огюст Фаньер, авиатор 1908 года, совершил показательный полет над Парижем на аэроплане. Он врезался в Эйфелеву башню и погиб. После чего российские меньшевики провозглашали народу: царский режим летит к своей гибели так же быстро, как фаньер над Парижем». Вот и понеслось. Мы провели замечательный веселый день вместе. Я узнал много французских идиом и устойчивых оборотов. 30 декабря позвонил другу. «Андрюха, сколько лет, сколько зим? Как жизнь?» «Мало-помалу, Саш. Ремонт в квартире затянулся, я уже проклялся на свете. Переругался с супругой и детьми. Теперь вся надежда на новогоднюю ночь. Верю, что помиримся, накупил подарков. А у тебя чего?» «Черт, я же не приготовил подарок!» «Женился. То есть почти. Повенчались». «Ого, поздравляю. Алина верующая?» «Это не Алина. Жену зовут Анной. И сейчас я у нее дома в Лионе». Тишина. «Не понял». Наконец нашел слова Андрей. «Женился на француженке? Но где ты ее отыскал? Ведь не было таких знакомых. И так скоропалительно. Санек, что-то произошло?» «Такая история». Нужно было подумать, что я мог рассказать другу, знавшему обо всех моих женщинах. Легенда о первой любви тут не прокатит. «Андрюх, долгая история. Расскажу при встрече, 6-го лечу домой. Давай увидимся 7-го». «Пожалуй, но ты хоть вкратце освети, где ее встретил? И куда делась Алина? Что-то все так стремительно, не похоже на тебя». Я постарался придерживаться фактов. Не врать же лучшему другу. И поведал, что встретил Аню в российской глубинке, куда заехал по ошибке на несколько недель. Страсть обуяла, и мы, не раздумывая, соединили свои жизни перед Богом и людьми. «Ну а подробности при встрече, Андрюх?» «Ну и дела. Не ожидал. Всего 3 месяца не звонил, а ты уже и перед алтарем предстать успел. Хоть бы написал». «Спонтанно произошло. Расскажу, ты поймешь». «Ай, Саш, жена звонит по второй линии. Ладно, давай, до встречи. 7-го, заметано? С наступающим, дружище». «С наступающим, Андрей». И быстро собравшись, я рванул за презентом для жены. Новый год встретили дома. Купили устриц, хорошего вина. Аня наготовила вкуснятины. К полуночи любимая переоделась в облегающее бархатное платье вишневого цвета. Очень короткое, с соблазнительным декольте. Ее игривый взгляд не оставил шансов долгому застолью. Уже в 00:02 ночи праздник перенесся в спальню. «Ох, что мы там вытворяли! Это была лучшая новогодняя ночь в моей жизни. После любовных безумств, обессиленные, мы вспомнили о подарках. Супруга подарила прекрасную шелковую рубашку благородного кремового оттенка. Я же встал на одно колено и, как в романтических фильмах, протянул Анне маленькую коробочку. «Ты станешь моей женой?» «Счастье мое. Конечно, стану». Изящное кольцо с бриллиантом вызвало искренний восторг. «Саша, нам лучше пожениться во Франции, тогда тебе дадут долгосрочную визу супруга, а через 4 года сможешь получить гражданство». «Ого, сколько волокиты!» «Но по туристической визе будем по-прежнему видеться только урывками». «Да, турвиза не решит вопроса. Что нужно сделать?» «Через 4 дня заработает мэрия, и мы сходим туда, чтобы получить бланки. Список документов, которые необходимо собрать для бракосочетания. Там все объяснят». С этим списком и ворохом сладостных воспоминаний я вернулся в Россию.